Вопрос 18. У меня ВИЧ. Как открыть ужасную тайну партнеру? ВИЧ против секса. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Библия, Евангелие от Марка, глава 4, стих 22. Молодой человек устроился в кресле и закинул ногу на ногу. Странно. Приветствую, он предпочел держаться отстраненно и избежал рукопожатия. С чего бы это? На прокаженного совсем не похож. Напротив, красив, как Дориан Грей, острижен по последней моде, как денди лондонский одет. Все это уже интригует. Приятным голосом он сказал: «Меня зовут Кирилл. Я никогда не был на приеме у психотерапевта. Что надо делать?» «Для начала давайте определим цель сегодняшней встречи. У меня есть проблема. Совершенно нет желания заниматься сексом со своей невестой». Мужчина замолк и уставился в пол. Неожиданное признание. Однако его голос звучал довольно ровно. И в лице не поменялся, только в глаза не смотрит. В его возрасте для отказа от секса должны быть веские основания. Что-то тут не так. Интрига нарастает. «Это все?» Он глубоко вздохнул и поднял глаза. «Нет, не все. Я боюсь признаться невесте в том, что у меня ВИЧ. Боюсь неадекватной реакции. Возможно, она тоже инфицирована. Боюсь, что-то с собой сделает. Но вы понимаете». История Кирилла. Со своей невестой Дашей встречались больше 2 лет. Жили отдельно, так всем удобнее. Вступать в брак не спешили. Каждый был занят карьерой. О детях не думали. Но пандемия многое изменила. Когда объявили локдаун, наши герои оказались разлучены. Кирилл путешествовал по Юго-Восточной Азии и долго не мог вернуться домой. Даша оставалась в Москве, завершала важный проект. Жизнь на расстоянии только усилила их привязанность. Сразу после возвращения Кирилл сделал предложение. Зашел разговор о детях. Молодой человек решил, пора сделать операцию по поводу варикоцели. По результатам анализов выяснилось, что у него ВИЧ-положительный статус. Врачи предупредили, что как можно быстрее нужно определить ВИЧ-статус партнерши. В зависимости от результата начать доконтактную профилактику, ДКП, которая заключается в регулярном приеме антиретровирусных препаратов ВИЧ-негативными людьми до их возможного заражения с целью предотвратить инфицирование, или антиретровирусную терапию, АРТ. И вот он не знает, как сказать об этом Даше. На фоне переживаний сексуальное желание мгновенно отрубилось. Кирилл стал избегать половых контактов с невестой. Она ничего не понимала, тревожилась, пыталась выяснить, в чем причина, но молодой человек уклонялся от ответов. Девушка в отчаянии предъявила ультиматум: он идет к сексологу или они расходятся. Выслушав молодого человека, я решил уточнить. Значит, есть 2 страха. Первый явный. Страх того, что Даша от этой новости поведет себя неадекватно. Но есть и второй, который не удастся утаить. Не ветром же надуло страшную инфекцию, передающуюся половым путем. Верно? При этих словах Кирилл побледнел. Ага, выходит, этого он боится не меньше. Да, у меня уже спрашивали о возможных причинах. Я сказал, что не знаю. Все равно сомневаюсь, что ветром надуло. Врачам ничего не известно о воздушно-капельном пути передачи ВИЧ. Все-таки это не проказа. Поэтому есть предложение. Если что-то особенное происходило на отдыхе, давайте обсудим. Станет легче. А заодно попытаемся с этим страхом справиться. Решайте сами. Молодой человек ненадолго задумался, потом произнес. Был один вечер, когда мы праздновали день рождения друга. Очень много выпили, какую-то часть событий даже не помню. Потом поехали к жрицам любви. Возможно, был незащищенный секс. Как-то так. Предположим так. Что мы имеем? Измена плюс опасная инфекция, помноженные на страхи разрыва отношений и ущерба здоровью невесты. Верно? Кирилл кивнул утвердительно и добавил. Врач из Центра борьбы со СПИДом сказал не тянуть с признанием, но все равно страшно. Тогда давайте пройдем по этой дороге страхов до конца. Тогда вы поймете, чего реально нужно бояться, а какие страхи окажутся напрасными. Для этого будете использовать свое воображение. Садитесь удобно, закрывайте глаза, дышите ровно и спокойно. Самое обычное ритмичное дыхание. И давайте смоделируем воображение разговор, который вас пугает. Кирилл закрыл глаза, и мы приступили. Мы сидим на кухне, я завожу разговор, рассказываю все как есть. Даша в шоке, не может прийти в себя, кричит, ругается, называет меня предателем. Перестает со мной общаться, замыкается в себе. Через несколько дней мне звонят по телефону и говорят, что она покончила с собой, оставив записку, в которой винит во всем меня. Все родственники, друзья, коллеги узнают, что я болею, и отворачиваются от меня. Я теряю работу, и все катится под откос. Мне нельзя оставаться в городе, приходится уехать куда-нибудь подальше, где меня никто не знает. Я одинок и несчастен, постоянно пребываю в депрессии, пью, но от этого не легче. Думаю о смерти. Мужчина внезапно открыл глаза, в них стояли слезы. Я не предполагал, что больше боюсь не того, что она сделает с собой, а того, что она сделает со мной. Если невеста расскажет всем про измену и болезнь, то моя жизнь рухнет. Я не стал с ним соглашаться. Во-первых, не болезнь, а инфекция. Это огромная разница. Ваш ВИЧ-статус уже не смертельный приговор, как это было 30 лет назад. Будь Фредди Меркьюри вашим ровесником, жил бы и радовал поклонников своим творчеством еще долгие годы. Во-вторых, сейчас нельзя сказать с уверенностью, что ваша невеста инфицирована. Если у нее ВИЧ отрицательный статус, то проведение ДКП позволит практически исключить риск заражения. В-третьих, если у нее обнаружится ВИЧ положительный статус, то будете проводить антиретровирусную терапию и жить по правилу undetectable равно untransmittable, что переводится как неопределяемый равно непередающийся. Установлено, если ВИЧ-инфицированный человек получает антиретровирусную терапию и при этом в крови вирус не обнаруживается, нет риска передачи ВИЧ половым путем. Поэтому даже расставшись, вы сможете завести новые отношения и наслаждаться сексом. В-четвертых, вы представили самый катастрофичный сценарий, который неизбежно диктует тревогу в подобной ситуации. Теперь давайте представим благоприятный. Есть вероятность, что вы с Дашей сблизитесь перед лицом страшной угрозы. А что мне делать с моим страхом, если она расскажет близким? Мы с вашими страхами еще не закончили. Придется снова закрыть глаза и продолжить работу с воображением. Кирилл с сомнением хмыкнул, но послушался. Разговор с невестой принял совсем другой оборот. Она, конечно, расстроилась, но Кирилл был к этому готов. Он рассказал все, что узнал от врачей, показал, как надо действовать, чтобы пережить этот стресс. Даша сдала анализы, и оказалось, у нее ВИЧ-негативный статус. Они восстановили сексуальные отношения, по-прежнему хотят завести детей. Это испытание укрепило их отношения. Жизнь продолжается. В конце встречи мой посетитель уточнил. «Значит, после разговора с невестой я пишу вам о результатах. Если все получится, как в хорошем сценарии, то продолжим его реализацию. А если все пойдет по плохому сценарию, постараемся прийти вдвоем и поработать с нашими страхами, верно?» «Верно». «Спасибо. Сегодня я понял, чего на самом деле боюсь и что с этим можно сделать. Это и есть психотерапия?» «По крайней мере, в том варианте, в котором я ей занимаюсь», — ответил я с улыбкой. На прощание я первым протянул руку. В этот момент Кирилл замешкался, его глаза снова заблестели. Мы молча обменялись крепким рукопожатием. «А вы как думали, мог ли я поступить по-другому?» Мнение врача. Во все времена инфекционные болезни пользовались дурной славой. Достаточно вспомнить ныне забытую болезнь — проказу. В средневековой Европе до появления черной смерти, чумы, проказа была самым распространенным инфекционным заболеванием. В отличие от ВИЧ, она передается воздушно-капельным путем. Чтобы остановить распространение проказы, в общинах проводили бесчеловечный ритуал — separatio leprosorum. Суть его сводилась к тому, что больного лепрой объявляли прокаженным и совершали его ритуальные похороны. Для чего вырывали могилу, прокаженный залезал в нее, на голову ему насыпали 3 лопаты земли и объявляли мертвецом, лишая всех гражданских прав, и ссылали на окраину поселения. Всю оставшуюся жизнь эти несчастные вынуждены были жить в изоляции на подаяние. Их обязывали носить одежду, покрывающую все тело, и постоянно звонить в колокольчик, предупреждая о своем приближении. Вот вам ярчайший пример социальной стигматизации прокаженных. Появление смертельно опасной ВИЧ-инфекции оказало крайне негативное влияние на качество жизни человека, его здоровье и социальный статус. У людей, живущих с ВИЧ, ЛЖВ, возникает ряд серьезных опасений, влияющих на сексуальное поведение. Страх передачи ВИЧ во время полового акта вызывает эректильную дисфункцию почти у половины инфицированных мужчин в возрасте до 40 лет и является наиболее частой сексуальной проблемой для них. Не следует упускать из виду другие проблемы — потерю сексуального желания, как у Кирилла, и нарушение эякуляции. В этом случае сексуальная дисфункция связана с угрозой негативных последствий полового акта. Тревога и страх запускают в головном мозге механизм сексуального торможения. Но главным страхом является самораскрытие ВИЧ-статуса. Анализ данных показал, что раскрытие информации своему основному сексуальному партнеру варьировалось от 67 до 88%. А для случайных партнеров этот показатель еще ниже, от 25 до 58%. Просто оцените уровень угрозы случайного незащищенного секса. С этим страхом столкнулся и наш герой. Кирилл создал в своем воображении катастрофический сценарий с драматическим разрывом отношений, разрушением социальных связей и даже смертью невесты в результате суицида. Поэтому ожидание положительной реакции сексуального партнера играло важнейшую роль в процессе самораскрытия. В работе с Кириллом мы создали альтернативный вариант жизненного сценария, включающий эмоциональную поддержку со стороны невесты, социальную поддержку окружения. Положительную роль сыграло информирование о безопасном сексе даже при наличии ВИЧ-инфекции в организме. Страх самораскрытия становится понятен, когда речь заходит о самом большом испытании, с которым сталкиваются ВИЧ-инфицированные. Речь идет о стигматизации. Именно она оказала крайне негативное влияние на состояние Кирилла и сексуальные отношения с невестой. Одним из первых теоретиков стигматизации стал Гофман, который определил ее как признак, который глубоко дискредитирует. Судьба прокаженных в средние века — убедительное тому подтверждение. По своей сути, стигматизация — это отметина или аспект личности, который социально обесценивается. За последние два десятилетия наибольшее признание получила теория стигматизации Линка и Феллона, охарактеризовавших ее как сложный социальный процесс, включающий навешивание ярлыков — они опасные больные, навязанные стереотипы — они все наркоманы и проститутки, сегрегацию, разделение, на больных СПИДом и здоровых, потерю социального статуса и дискриминацию с потерей работы, социальным отвержением и физическим насилием. Когда они слышат «разводись с ним, ему нельзя работать с людьми, не подходите к моим детям». Другие исследователи предложили свою модель стигматизации при ВИЧ, согласно которой люди по-разному реагируют в зависимости от того, инфицированы они или нет. У неинфицированных возникают эмоциональные реакции, отвращение, гнев, страх в отношении людей, живущих с ВИЧ. Ведь инфицированные могут угрожать их здоровью, страх заразиться, и могут иметь моральные недостатки. Но они же сексуально распущены, зависимы от наркотиков. Усилия мировых институтов профилактики и борьбы со СПИДом всегда были направлены как раз на просвещение неинфицированных, чтобы снизить уровень дискриминации инфицированных. С другой стороны, люди, живущие с ВИЧ, склонны к самостигматизации, когда испытывают негативные убеждения и чувства в отношении самих себя. Стигматизация значительно ухудшает качество жизни людей, живущих с ВИЧ, вызывая психические расстройства в виде тревоги и депрессии. Это приводит к сексуальным дисфункциям у мужчин и женщин. Лечение подобных расстройств становится задачей, требующей комплексного биопсихосоциального подхода с привлечением врачей разных специальностей и психологов. Благодаря современным достижениям медицины ВИЧ перестал быть причиной смерти от СПИДа. Продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ, уже сравнялась с таковой у здоровых, достигая 70-80 лет. И это не может не радовать. Но, как видим, психика людей не поспевает за прогрессом в медикаментозном лечении. Звучит парадоксально, но люди страдают от негативных последствий стигматизации больше, чем от самого ВИЧ. Поэтому усилий, направленных на ее преодоление, придется приложить немало. Послесловие. Кирилл и Даша оказались в очень трудной ситуации. И то, что молодой человек решился обратиться к психотерапевту, сексологу, стало важным шагом в преодолении самостигматизации. Одна из целей этой книги — информирование о возможностях психотерапевтической помощи при таких социально значимых инфекциях, как ВИЧ. Вскоре Кирилл снова пришел на прием. Оказалось, разговор с невестой получился довольно трудным. Девушка тяжело восприняла самораскрытие своего пациента. Как мы и ожидали, у нее развилась острая реакция на стресс. Для совладания с ней Даше пришлось обращаться к психологу. К счастью, вскоре выяснилось, что у нее ВИЧ-негативный статус, и пока можно обходиться доконтактной профилактикой. Они стали использовать презервативы, принимать антиретровирусные препараты. Кирилл постепенно справился со своими страхами. В результате наладилась сексуальная функция, появилось желание, качественная эрекция. Секс снова стал важной частью их отношений. В целом восстановилось качество жизни. Конечно, им пришлось пересмотреть часть жизненных планов, но радовал тот факт, что им можно было планировать беременность. Надеюсь, когда-нибудь я узнаю, что в их семье появилось прибавление. От всего сердца им этого желаю.